Берг широко улыбнулся и встал. Данконе тоже поднялся. Они обменялись крепким рукопожатием. Были довольны результатом общения. Когда клиент вышел, Берг уже с более веселым настроением подошел к окну. Глядя, как чилиец шагает прочь под припустившим дождем, он равнодушно гадал, чего именно хочет его новый клиент. Избежать налогов? А, впрочем, какая разница? Проблемы финансовой инспекции Берка не колышут. Он делает свою работу, а они пусть делают свою. Если Данконе чем и смущал Берка, то не экзотическим подданством и не испанским калифорнийского разлива, а своим именем. У Берка было ощущение, что он где-то его видел или слышал. Оно сидело на задворках памяти, как имя третьестепенной знаменитости, которая очень редко, но все же мелькает в журналах. Может, он действительно актер? Или был актером? Или в молодости гремел, как спортсмен? Берг с легкостью мог представить Франциско Данконе в роли хирурга в телесериале «Блистательный красавец-доктор», который временами просто из баловства приканчивает кого-нибудь из своих пациентов на операционном столе. Глава 8. Баальбек, Ливан, 18 февраля. Уилсон стоял, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за рабочими. Те макали жестяные банки в ведро с бензином, одно с другой. В здании склада Уилсон проторчал целый день, из головы до пят пропитался здешним духом. Бензин в одежде, бензин в волосах, бензин в каждой поре тела, хуже того, во рту. Притом дико хотелось курить, и брала тоска от невозможности чиркнуть спичкой. Даже вне этого чертова склада он полыхнет, как осветительный патрон. Выходить на свежий воздух не было смысла и по другой причине. Там ошивались его няньки, Зеро и Халид, обалдуем лет по 20. На обоих одинаковые американские ковбойские сапоги, одинаковые американские джинсы, одинаковые американские футболки с надписью «Будь человеком, спаси обезьян». Самая правильная одежда для лютых ненавистников Америки. Одинаковые автоматы, Хеклер и Кох, в лапищах каждого из них казались невинным аксессуаром, что-то вроде солнечного зонтика у туристов. По приказу Хакима эта парочка ходила за Уилсоном тенью и уж достала его. Один практически не говорил по-английски, этот другой владел этим языком лучше, чем хотелось бы, и донимал Уилсона пустой болтовней. Проблема была в том, что эти близнецы набивались ему в друзья, мечтали слинять вместе с ним в Америку, поэтому облыбились ему подобострастно и всем видом показывали «Смерть Соединенным Штатам, но тебе, дружище, 100 лет жизни, тебе наш сытный фалафель, а нам ваши сладкие грин-карты». Уилсон прямо сказал Хакиму: «Телохранители мне не нужны, тем более свиты из клоунов-близнецов». Однако Хаким настоял на своем. И по большому счету он, конечно, прав. Ливан — это пороховая бочка. Так было, так есть, и, похоже, так будет во веки веков. И Баальбек — один из здешних бесчисленных капсюлей-детонаторов. Зачуханный захолустный городок на пересечении дорог в долине Бека. У подножия этого продолговатого лысого холма, на вершине которого по сю пору торчит шлакоблочная многоэтажная хибара, где в 80-е, прикованные к отопительным батареям, томились американские заложники. Хаким был не прочь показать Уилсону эти многославные комнатушки, но время поджимало. Не до экскурсий. Потому что там теперь сирийские казармы, а к сирийцам Хаким относился с понятной опаской. Жаль, конечно, жаль. Уилсон, так что оттянувший немалый срок, болезненно интересовался тюрьмами любого рода. Как ребятам там сиделось на макушке Лысой горы? Что видели они из окон своих импровизированных камер? Если вот эти развалины по ту сторону дороги, тогда еще ничего. Руина — обильная пища для скучающих глаз. С инженерной точки зрения обалденное строение. Из брошюрки в отеле Уилсон вычитал, что это остатки древнеримского святилища, центром которого являлся исполинский храм Юпитера. Одно его основание было таким огромным, что на него ушло больше камня, чем на самую высоченную пирамиду в Эль-Гизе. От храма мало что осталось. 50 колонн лежали в кривь и в кось в высокой траве, словно каменный лес, поваленный прихотливой бурей. Римляне называли свой город Гелиополь, город солнца. Согласно брошюре для туристов, именно тут, на пути в Дамаск, произошло чудесное обращение гонителя христиан Савла в апостола Павла. Уилсон поначалу даже шарил глазами в поисках какой-нибудь мемориальной доски у дороги, типа «Здесь произошло явление Христа будущему апостолу Павлу». Нет, только большой рекламный щит с афишей предстоящего ежегодного летнего музыкального фестиваля на руинах Гелиополя. Ожидали приезда Бьорк и Стинга. Просторный склад, где Уилсон маялся по сигарете, доходя в бензинных парах